Но все равно я не жалуюсь. Конструктору Трезубца пришлось попотеть, чтобы разместить максимум людей в минимуме объема, единственным возможным образом. Да еще достаточно хорошо экранировать этот объем. Понятно, что заботился он не о гигиене младенцев, а о том, чтобы сохранить им жизнь. Но малышу-то этого не объяснишь. Удивительно, но Герди работала спокойно и уверенно, без единого лишнего движения. Никогда бы не подумала, что ей приходилось возиться с пеленками. Но работала она скоро и побыстрее меня. «А где их мамаши?» — спросила я, подразумевая, почему эти лентяйки бросили своих детей. Герди меня поняла. «Одни заняты своими малышами». Забот полон рот. Успокойте прочее. А другие вырубились и отсыпаются. Она кивнула на изолятор. Это была святая правда, и я заткнулась. В таких конуренках просто невозможно толком обиходить ребенка. Но если бы все разом потащили детей сюда, возникла бы неописуемая пробка. Пожалуй, конвейерная система себя оправдывает. «Пеленки кончаются», — сказала я. «В шкафчике должна быть еще стопка. Ты знаешь, что приключилось с миссис Гарсия?» «Что?» — я достала пеленки. «Ты, наверное, хочешь сказать с миссис Роуэр?» «Ей тоже досталось. Но миледи Гарсия первой попалась мне на глаза. Ее как раз приводили в чувство, и я хорошо все разглядела». «Так ты ее не видела?» «Нет». «Ну вот, подменят нас, загляни в женский изолятор. Такого изумительного желтого цвета и в маскательной лавке не увидишь. Не то что на человеческом лице». Я так и села. «Господи, я видела миссис Ровер. Она ярко-красная. Герди, ради бога, что же с ними случилось?» «Что случилось, ясно», — подумав, ответила Герди. «А вот как...» «Никто в ум не возьмет. Не понимаю». «Цвет говорит сам за себя. Это водорастворимые пигменты. Их применяют в фотографии». «Ты что-нибудь смыслишь в фотографии?» «Почти ничего», — ответила я. «Все, что я знала, — рассказал мне Кларк. Он довольно искусный фотограф. Конечно, это лучше было держать при себе». «Ну, ты наверняка видела, как фотографируют другие. Вынимаешь пластинку, и фото готово. Только изображения еще нет. Она все еще прозрачная. Потом кладешь ее на свет, и картинка начинает проявляться. И когда цвета наберут яркость, досушиваешь ее в темноте. Главное, не переборщить с цветами». Она хихикнула. Похоже, эти дамы не сообразили вовремя закрыть лица и остановить процесс. Наверное, они пытались смыть краску и сделали еще хуже. «Все равно не понимаю, как это вышло», — озадаченно молвила я. «Никто не понимает. Но у доктора есть версия. Кто-то сыграл шутку с их полотенцами». «Что?» «У кого-то на борту был запас несвязанных пигментов. Кто-то пропитал непроявленными, то есть бесцветными пигментами, их полотенце и хорошенько высушил в темноте. Потом этот самый кто-то тайком подменил полотенце. Это нетрудно, если у человека крепкие нервы. Последнее время обслуживание ухудшилось из-за шторма. Все полотенца на корабле одинаковы. Поди тут, догадайся». «Надеюсь, что не догадаются», — подумала я, а вслух сказала. «Да, догадаться трудно». «Конечно. Это могла быть стюардесса или кто угодно из пассажиров. Но откуда взялись пигменты? В корабельном магазине их нет, разве что в пленках. А доктор готов биться об заклад, что только специалист-химик, да и то в хорошей лаборатории, способен выделить краску из пленки. Еще он говорит, что на Марсе эти пигменты не производят. Значит, кто-то с Земли.